Глава 11. Правильное отношение к вознаграждению. Далее перечислены несколько способов обезопасить себя от влияния факторов внешней мотивации на творческий процесс и при этом наслаждаться заслуженным вознаграждением. Не соглашайтесь работать за копейки. Будьте смелее. Доверяйте эмоциям. Знайте, когда стоит думать о вознаграждении. Создайте личный бренд, относитесь к славе легко, заботьтесь о своей деловой репутации. Не соглашайтесь работать за копейки. Представители творческих профессий совершают одну из самых серьезных ошибок, когда соглашаются работать за символическую плату или вообще даром, потому что им нравится проект. Разумеется, тут нет ничего плохого, если это то, чего вы действительно хотите. Например, если у вас и так все в порядке с деньгами, и вы хотите потратить свое время и силы на благое дело. Иногда имеет смысл взяться за работу, если она доставляет удовольствие, приносит известность или по другим весомым причинам. Но если вас просят оказать профессиональную услугу как фрилансера или как сотрудника, но говорят, что у них нет бюджета, чтобы вам заплатить, вам стоит задуматься. Действительно ли этот клиент настолько беден? Или он просто не считает вашу работу достаточно важной, чтобы ее оплачивать? Если клиент не готов взять на себя финансовые обязательства перед вами, то почему вы должны дарить ему свою энергию и время? Если клиент обещает, что взамен будет рекомендовать вас другим, поинтересуйтесь подробностями и узнайте, кому из других специалистов уже оказались полезными его рекомендации. Если вы не услышите конкретных примеров, стоит задуматься. Подумайте дважды, если вам предлагают работать за копейки, обещая более выгодные проекты в будущем. По моему опыту, если клиент или работодатель не ценит вашу работу с самого начала, он не станет ее ценить и впоследствии. Слишком многие творческие люди оправдывают свою готовность соглашаться на невыгодные условия тем, что любят свою работу. Мы убеждаем сами себя, что это только для начала, или что будет интересно, или что нынешний проект – отличная возможность, которая поможет выйти на новый уровень. Но на самом деле это лишь отговорки и банальная трусость. Мы или боимся твердо заявить о том, сколько действительно стоит наш труд, или настолько отчаянно нуждаемся в работе, что готовы принять любое предложение. Если вы соглашаетесь на подобные условия, сначала вы выдыхаете с облегчением, вы получили новый проект. Но по прошествии времени вы обнаруживаете, что работаете больше, а получаете при этом меньше. Вы начинаете страдать от стресса, нежелания работать и полного отсутствия вдохновения. Неоднократно я наблюдал, как у моих клиентов наступал поворотный момент в карьере, когда они осознавали, что в долгосрочной перспективе будут испытывать меньше стресса, посмотрев в лицо своему страху, подняв цены и отказавшись от невыгодных проектов, чем если и дальше станут мириться с безденежьем. А чем меньше стресса, тем больше энергии и внимания вы можете посвящать своему творчеству. Таким образом, если вы действительно хотите работать на пике своих творческих возможностей и построить достойную карьеру, вам необходимо преодолеть отчаяние, научиться распознавать это чувство и никогда не позволять ему принимать решения за вас, проявить избирательность, определить для себя критерии идеального клиента, проекта, работы, возможности, а также приемлемый минимум, если идеального варианта нет, знать себе цену, и просить ее. Четко обозначить свои условия. Другая сторона должна знать, что нужно делать, чтобы работать с вами. Быть готовым отказаться от работы. Лучше продолжать поиски, чем соглашаться на проект, который обернется для вас кошмаром. Будьте смелее. Когда Дэвид обратился ко мне за консультацией, у него наблюдались все признаки эмоционального выгорания. Он и сам занимался консультированием в узкой рыночной нише бизнеса, основанного на творчестве, и предлагал нестандартный и эффективный подход. У него были отличная деловая репутация и серьезные проблемы с финансами. «Клиенты в восторге от моей работы», — говорил он. «Так почему же я тружусь, не покладая рук, чувствую себя как выжатый лимон, и мне вечно не хватает денег?» Дэвид обратился ко мне, когда понял, что саботирует новые предложения о работе. Вместо того, чтобы чувствовать радость от предвкушения нового проекта, он думал о том, что его ждет новый вал работы, не стоящий его времени и нервов. Вместе мы проанализировали ситуацию и выявили две серьезные проблемы с его бизнесом. Во-первых, Дэвид предлагал почасовую оплату и за один раз продавал всего несколько часов. Во-вторых, он брался за любой заказ. В конце концов, его бизнес держался на клиентах, и ему даже в голову не приходило кому-то отказать. В итоге у него скопилось множество краткосрочных контрактов, и некоторые из клиентов совсем его не устраивали. Помимо того, что у Дэвида уходило много времени на работу, он тратил массу сил, чтобы не запутаться в таком количестве людей и их требований. При этом львиную долю времени и нервов отнимали всего несколько сложных клиентов, из-за которых Дэвид не мог сосредоточиться на тех, с кем ему нравилось работать. Его выбивали из колеи не только собственные трудности, но и то, что из-за постоянной нехватки времени он многое не мог сделать для своих клиентов. Я понимал, что он чувствует, потому что и сам проходил через это несколько лет назад. Я задал Дэвиду вопрос, над которым тогда предложил мне подумать мой коуч Пелек Топ. «Предположим, что к вам обратился ваш идеальный клиент, для которого деньги не главное, и он готов заплатить, сколько вы скажете, чтобы вы уделили его проекту все свое время и внимание и выполнили работу по наивысшему разряду. Какую бы программу вы предложили этому клиенту?» Дэвид обдумывал вопрос несколько дней, а затем показал мне описание углубленной VIP-программы, реализация которой заняла бы несколько месяцев и привела бы к полной трансформации бизнеса клиента. Я еще ни разу не видел Дэвида таким воодушевленным и увлеченным, как когда он рассказывал мне об этом. Но тут он осекся на полусловие и с тревогой спросил: «Но ведь мне придется назначить за это приличную цену?» «Несомненно». «И кто согласится столько заплатить?» «Конечно, большинство откажутся, но сколько клиентов вам нужно при такой цене?» «Думаю, немного». Постепенно к нему возвращалась уверенность в себе. Я предложил Дэвиду просмотреть список его клиентов и выбрать нескольких любимчиков, тех, кто больше всего ценит его работу и с кем ему хотелось бы продолжить сотрудничество, а затем обратиться к каждому из них с персональным приглашением первым опробовать его новую программу. Первый клиент ответил, что ему нравится предложение, но у него не хватает денег. Второй сказал, что предложение отличное, но в данный момент он очень занят. Возможно, получится в следующем году. Когда Дэвид обратился к четвертому клиенту, он уже начал терять энтузиазм, но, услышав в ответ «да», был вне себя от радости. За короткое время Дэвид полностью изменил свою бизнес-модель. Если раньше он получал в среднем 5000 долларов в месяц, то теперь он зарабатывал 25 тысяч долларов за 6 недель. Он был на пике своей творческой формы. Теперь он работал меньше, больше вкладывал в себя и больше получал в результате. Он признался мне, что теперь работа заряжала его энергией, а не вытягивала ее. Имея всего нескольких клиентов, он, наконец, мог посвятить им все свое время и внимание, так что он работал эффективнее, чем когда-либо в своей карьере. Его клиентам это нравилось. Изменения оказались удивительными, но они произошли не по мановению волшебной палочки. У Дэвида был огромный профессиональный багаж. Знания, навыки, практический опыт, увлеченность и искренняя забота о своих клиентах. Кроме того, у него была безупречная деловая репутация и отличные профессиональные связи. Не хватало только одного – уникальной программы, которая показала бы все, на что он способен. Кроме того, Дэвид наконец понял, с кем он хочет работать, и стал отказывать неподходящим клиентам. Если вы опытный профессионал, Много работаете и мало получаете, несмотря на наличие клиентов, которым нравится ваша работа, возможно, для успеха вам не хватает только чуточку смелости. Вот несколько вопросов, которые помогут вам это понять. Если вы работаете на себя. Первый. Какова средняя сумма вашего гонорара? Второй. Предположим, вы добавили к этой сумме еще один ноль, и кто-то согласился. Какое самое уникальное предложение, произведение искусства, консалтинговую программу и так далее, вы могли бы разработать для этого клиента? Третий. Почему бы не создать такое предложение и не сделать своим бизнесом поиск клиента, который будет счастлив заплатить вам за него? Если вы наемный сотрудник. Первый. Какова ваша текущая зарплата? Второй. Предположим, ваш босс предложил увеличить вашу зарплату на 50%, если вы найдете способ повысить ценность компании на 50%. Что бы вы сделали? Третий. Почему бы не предложить это вашему боссу и не показать, насколько вы ценный сотрудник для компании? Доверяйте эмоциям. Какую цену мне назначить? Я часто слышу этот вопрос от представителей творческих профессий, которые пытаются решить для себя вечную проблему. Сколько в твердой валюте стоит уникальное произведение искусства, стильный дизайн, увлекательный роман или другое их творение? Есть много способов ответить на этот вопрос. Некоторые из них широко известны. Например, сравнить желаемую цену с ценами конкурентов, определить, сколько вы хотите заработать в год и разделить эту сумму на вероятное количество продаж, рассчитать ценность своей работы. В некоторых случаях я прибегаю к одному или нескольким из этих методов, чтобы помочь клиенту определиться с ценой на свои работы. Однако есть особый тип клиентов, для которых у меня приготовлен другой ответ. Думаю, вы и сами знаете. Я имею в виду, что когда у вас есть потрясающая работа на продажу, определенный опыт и понимание рынка, то в глубине души вы знаете, сколько стоит ваша работа, хотя, возможно, и боитесь назвать эту цифру клиенту. В таких случаях, вместо того, чтобы рассчитывать цену, я предлагаю ее почувствовать. Я начинаю с заведомо маленькой суммы. Наш диалог с художником может быть таким. Я. Представьте, что вы продали эту картину за $50. Что вы чувствуете? Клиент. Что меня тошнит? Я. Хорошо, $50 – это уровень «меня тошнит». Представьте, что вы продали ее за $250. Что вы чувствуете? Клиент. Думаю, это немного лучше. Я. Отлично. $250 – уровень «немного лучше». А теперь представьте, что вы продали ее за $500. Клиент. Да, меня это устраивает. Клиент постепенно повышает цену и прислушивается к тому, какие эмоции у него возникают, игнорируя сомнения. От «я чувствую себя ужасно» до «нормально», «меня это устраивает», я счастлив, но немного страшно», «мне реально страшно». Это позволяет выстроить эмоциональную шкалу ценообразования, в которой каждая цена связана с конкретной эмоцией. Затем я спрашиваю клиента, что он хочет чувствовать после продажи. Почти всегда он выбирает состояние «я счастлив, но немного страшно». Это помогает ему определиться с ценой, которая в большинстве случаев оказывается выше, чем он обычно назначает. Иногда клиенты терзают сомнения. Он точно знает, сколько хочет получить за свою работу, но боится показаться жадным или высокомерным. Один из способов помочь клиенту преодолеть этот барьер – сосредоточиться на конкретном конкуренте, работающем в том же ценовом сегменте, и спросить у клиента, считает ли он, что его работа хуже, чем у этого конкурента. Если клиент уверенно отвечает «нет», обычно он сразу понимает, что его страх не обоснован и только ему мешает, а потому надо проявить смелость. Иногда я предлагаю посмотреть на ситуацию глазами покупателя и представить, с кем сам клиент захотел бы иметь дело. С автором произведения, который разочарован и расстроен итогом сделки, или с автором произведения, который доволен сделкой так же, как и покупатель. Кроме того, иногда полезно сфокусироваться на том, что чувствует покупатель. Когда вы ломаете голову над ценой, легко забыть, что покупка уникальной, удивительной вещи сама по себе доставляет огромное удовольствие. Если вы профессионал, но испытываете финансовые затруднения, и вам говорят, что вы слишком низко оцениваете свои услуги, самое время попробовать то, о чем я говорю. Важно! Этот метод не для новичков. У вас уже должны быть какие-то творческие достижения, и вам нужно знать свой сегмент рынка. Кроме того, способ не подходит для массового рынка, например, электронных книг, приложений, цифровой музыки, где зачастую можно получить больше, если снизить цену и продать больше копий. В таких случаях гораздо более мудрым будет решение игнорировать, что вы думаете по поводу цены за один экземпляр. Цена в $3.99 за электронную книгу может показаться несправедливой, учитывая, что на написание этой книги у вас ушел не один месяц. Ваше время, усилия, творческая мысль стоят гораздо дороже. Но вы продадите значительно больше копий за $3.99, чем за $20. Поэтому через несколько месяцев вы поймете, что приняли верное решение, назначив более низкую цену. Метод эмоционального ценообразования лучше всего подойдет творческим людям, продающим свое произведение или творческую услугу в единственном экземпляре. Чтобы проверить, годится ли этот метод вам, ответьте на следующие вопросы. Вы уверены, что ваша работа высокого качества? Отзывы клиентов, коллег или наставников подтверждают ваш профессионализм? Знаете ли вы, за какие работы в вашем сегменте рынка предлагают низкую, среднюю и высокую цену? Эмоциональное ценообразование вовсе не сводится к правилу «проси сколько захочется». Чтобы построить правильную шкалу, необходима привязка к фактическим расценкам на сопоставимую работу. Вы получаете значительно меньше, чем хотели бы. Вы испытываете трудности с мотивацией из-за того, что ваша работа плохо оплачивается. Вы завидуете конкурентам, которые получают больше вас, и считаете, что ваши работы ничуть не хуже. Если на половину и более вопросов вы ответили положительно, попробуйте воспользоваться методом ценообразования на основе эмоций. Первое. Представьте, что только что получили за свою работу, картину, иллюстрацию, проект, абсурдно низкую сумму. Второе. Игнорируйте любые возникающие мысли и прислушайтесь к своим ощущениям. Что вы чувствуете? Какие эмоции вы испытываете? Вы должны чувствовать себя неважно. Так что не задерживайтесь в этом состоянии надолго. Запишите сумму, свои ощущения и двигайтесь дальше. Третье. Немного повысьте цену и повторите шаги 1 и 2. Обратите внимание на разницу в ощущениях. Теперь вы должны чувствовать себя немного лучше. Четвертое. Продолжайте повышать цену и повторять шаги 1 и 2, пока вы не пройдете весь спектр положительных эмоций до той точки, когда цена настолько высока, что кажется нелепой или вам делается страшно. Пятое. Таким образом вы сформировали свою эмоциональную шкалу ценообразования. Взгляните на нее и решите, что вы хотите чувствовать после продажи. Я рекомендую вам остановиться на уровне, где вы чувствуете себя восхитительно, но немного боитесь. Шестое. Если вы не решаетесь назвать клиенту цену, которую установили для себя в пункте 5, подумайте о ком-то из своих конкурентов, работающих в этом ценовом сегменте. Их работы намного лучше вашей? Если нет, значит, вас удерживает только страх. Пора проявить смелость. Седьмое. Если вы все еще сомневаетесь, взгляните на ситуацию глазами вашего покупателя и спросите себя, с кем лично вам было бы приятнее иметь дело. С человеком, который разочарован сделкой, или который доволен ею не меньше вас. Это особенно важно, когда речь идет о продаже услуг, так как клиент обычно предпочитает работать с мотивированным и увлеченным профессионалом. Знайте, когда стоит думать о вознаграждении. Если вы работаете в творческой индустрии, Вам необходимо найти способ объединить источники внешней и внутренней мотивации. Следующий метод можно использовать независимо от того, работаете ли вы как наемный сотрудник, как фрилансер или создаете свои произведения искусства. Разделите творческий проект, которым вы занимаетесь, на этапы «до», «во время» и «после», и на каждом этапе фокусируйтесь на разных типах мотивации. Первое. До начала проекта. Проанализируйте саму работу, внутренняя мотивация. Вдохновляет ли она вас? Получите ли вы удовольствие от работы? Понравится ли вам работать с другими участниками проекта? Проанализируйте потенциальное вознаграждение, внешняя мотивация. Получите ли вы достойное финансовое вознаграждение? Принесет ли вам известность участие в этом проекте? Повысит ли эта работа вашу профессиональную репутацию? Насколько вероятно, что благодаря этому проекту перед вами откроются новые возможности? Есть ли веская причина отказаться от участия в этом проекте? Никогда не соглашайтесь участвовать в проекте, если вы не уверены, что он отвечает одному из следующих четырех сценариев. Идеальный проект. Вас вдохновляет и сама работа, и потенциальное вознаграждение. Высокая внутренняя мотивация, высокая внешняя мотивация. Из любви к искусству. Вас настолько вдохновляет сама работа, что вам безразличны деньги и другие вознаграждения. Высокая внутренняя мотивация, низкая внешняя мотивация. Деньги вперед. Сама работа не слишком вас вдохновляет, но ради вознаграждения, финансового или иного, вы не против ее выполнить. Низкая внутренняя мотивация, высокая внешняя мотивация. Минимально подходящий проект. Это не самый вдохновляющий проект и не самое большое вознаграждение, но все же ради него за работу можно взяться. И другая сторона согласилась на ваши условия. Минимальная внутренняя мотивация, минимальная внешняя мотивация. Второе. Во время проекта. Забудьте о вознаграждении. Целиком и полностью сосредоточьтесь на работе. Третье. После завершения проекта. Проанализируйте проделанную работу. Вы получили удовольствие от ее выполнения? Вы гордитесь проделанной работой? Проанализируйте полученное вознаграждение. Вы получили то, что вам обещали? Стоило ли полученное вознаграждение того? Наконец, вы бы хотели что-то сделать иначе в следующий раз? Создайте личный бренд. Если вы хотите стать известнее и получить новые возможности, вам нужно обратить на себя внимание, развлекать и вдохновлять других людей и или помогать им. Ниже перечислены принципы, которые помогут вам привлечь нужную аудиторию. Маркетинг и продвижение – это очень обширные темы, так что я остановлюсь на основных моментах и помогу вам избежать самых распространенных ошибок. Нужно ли вам в телевизор? Иногда я общаюсь с творческими людьми, которые уверены, что их карьера резко пойдет в гору, если им удастся засветиться на ТВ, радио, попасть на обложки популярных журналов. Им кажется, что это станет их трамплином к успеху и решит все их проблемы. Поверьте мне, скорее всего, ничего такого не произойдет. Обо мне писали статьи в национальных журналах и газетах по обе стороны Атлантики, включая Wall Street Journal, Vogue US и Creative Review. Когда я был практикующим психотерапевтом, на канале Discovery Health Channel вышел 30-минутный документальный фильм о моей работе. Все это было очень интересно и увлекательно. Друзья и клиенты говорили мне, что они впечатлены. После некоторых статей ко мне обращались новые клиенты. Но все это вместе взятое не оказало и доли того эффекта, которого я добился за счет самопродвижения в интернете. Беседуя с друзьями и клиентами, я убедился, что появление на телевидении и в СМИ способно повысить самооценку, произвести впечатление на окружающих, но практически не сказывается на росте продаж и мало влияет на развитие карьеры. Представители творческих профессий, возлагающие надежды на то, что их заметят, рискуют сильно разочароваться. Исключение составляют те люди, которые работают в традиционных медиа, например, журналисты, актеры, модели, телевизионные и радиоведущие. Им нужно быть в телевизоре, чтобы обратить на себя внимание тех, кто способен повлиять на их карьеру. Если это ваш случай, вам нужно строить карьеру, основываясь на рекомендациях, учитывающих специфику вашей индустрии. Но все равно вам может быть также полезно увеличить свою онлайн-аудиторию, воспользоваться той узнаваемостью, которую обеспечивает вам работа в медиа, и запустить собственный проект. Таким образом, если вы работаете не в традиционных СМИ, я посоветовал бы вам сосредоточиться на привлечении аудитории в интернете, так как именно в этом случае результат будет в наибольшей степени зависеть от вас. Нет, конечно, вы не станете мировой знаменитостью за ночь, но постепенно о вашем творчестве станет узнавать все больше людей. Основы вашего персонального бренда. Необходимо обратить внимание на четыре главные составляющие вашего сетевого образа. Первое. Личность. Какую аудиторию вы хотите привлечь? Кем для этой аудитории являетесь вы? Почему она должна обратить на вас внимание? Второе. Присутствие. С помощью каких площадок вы хотите общаться со своей аудиторией? Третье. Медиа. Какими медийными инструментами вы собираетесь пользоваться? Будет ли доступ к контенту свободным или платным? Четвертое. Коммуникация. Как вы станете распространять информацию и общаться со своей аудиторией? По поводу первых двух аспектов вам нужно просто принять решение. Четвертый аспект можно в значительной степени автоматизировать. Так что в долгосрочной перспективе вам придется сосредоточить основные усилия на третьем аспекте – на создании интересного контента. Первое. Личность. Ваша личность помогает выстроить отношения между вами и вашей аудиторией. Какую аудиторию вы хотите привлечь? Ответ «всех» неправильный. Если что-то создается для всех, это значит ни для кого в отдельности. Какую музыкальную группу вы любили больше всего, когда были подростком? Каким людям она нравилась? А кому не нравилась категорически? Любовь и ненависть — это две стороны одной медали. Группа олицетворяла в глазах ее поклонников что-то важное для них. Ее музыка была не для всех. Ведь нет такой музыки, которая нравилась бы всем, правда? Представьте себе свою идеальную аудиторию. Кто эти люди? Иногда ответить бывает просто. Например, вы пишете книги для молодых людей или делаете сайты для художников. То есть вы уже точно знаете, кого хотите привлечь. Традиционные маркетологи определяют аудиторию критериями возраста, пола, дохода, места проживания, размера семьи, социального класса. Если вы знаете все это о своей аудитории, замечательно. Но если нет, не расстраивайтесь. Когда речь идет о творчестве, наиболее важным фактором, определяющим аудиторию, становятся не внешние характеристики, такие как возраст или род деятельности, а внутреннее качество – художественный вкус. Вкус людей в музыке, одежде, книгах, искусстве, кино и других областях не определяется возрастом, полом, национальностью и другими внешними факторами. Если ваша любимая музыкальная группа все еще выступает, сходите на ее концерт, и вы увидите, что толпа зрителей состоит из самых разных людей. Так что, как бы вы ни определили свою аудиторию, старайтесь наладить отношения с людьми, разделяющими ваш вкус. Каждый раз, принимая маркетинговые решения по поводу дизайна сайта, названия для подкаста или содержания информационной рассылки, выбирайте что-то, что соответствует вкусу. Кем для этой аудитории являетесь вы? В своем бестселлере «Представление себя другим в повседневной жизни» социолог Ирвинг Гофман утверждает, что любая ситуация общения с другими людьми – это своего рода представление, в ходе которого человек пытается проявить те аспекты своей личности, которые наиболее уместны в данных обстоятельствах. Вы показываете себя с разных сторон, когда общаетесь с друзьями, родителями, любимым человеком, детьми, коллегами. Так почему же при общении со своей аудиторией что-то должно быть иначе? Вспомните о ситуациях, когда вам приходилось выступить в профессиональной роли, например, певца на сцене, архитектора на строительной площадке, дизайнера на деловой встрече с клиентом или писателя, дающего интервью. Возможно, как раз перед этим вы поссорились с близким человеком или у вас сломался автомобиль. Что бы ни произошло, вам нужно временно забыть о личных проблемах и выполнить свои профессиональные обязанности. Это не означает, что вы переступаете через себя. Просто вы проявляете определенные аспекты своей личности, оставляя в тени другие. Вы поступаете так неосознанно каждый день. Задача состоит в том, чтобы научиться делать это более осознанно и искусно, когда на вас направлено внимание публики. Как узнать, какие аспекты вашей личности и вашей работы будут наиболее привлекательными для аудитории? Один из способов – это выяснить, подумать о том, что уже заинтересовало вашу аудиторию. Даже если у вас не больше десятка читателей, клиентов или слушателей, вероятно, они говорили вам, что им нравится в вашей работе больше всего. Если нет, спросите их. Если разные люди говорят вам одно и то же, обратите на это особое внимание. То, о чем я рассказываю, не просто упражнение, которое поможет вам создать привлекательный маркетинговый образ. Когда люди говорят, что им нравится в вас и в ваших работах, они описывают лучшую версию вас, человека, который мудрее и ярче, чем вы в своей повседневной жизни. Второе. Присутствие. Центром вашей виртуальной реальности должен стать ваш личный сайт, ваше имя.com или название вашего бренда .com. Именно сюда люди приходят, чтобы больше о вас узнать, сделать заказ, пообщаться с вами, подписаться на рассылку. Смотри далее пункт коммуникации. Сайт не обязательно должен быть сложным или дорогим. На сайте wordpress.org, не wordpress.com, выложено бесплатное программное обеспечение для самостоятельного создания сайта и полноценного блога. Уникальный дизайн можно заказать у специалиста или купить уже готовую тему для WordPress. Также для создания красивого сайта-портфолио стоит воспользоваться ресурсом portfolio.adobe.com, позволяющим импортировать материалы с платформы Behance или загружать их самостоятельно. После того, как сайт будет готов, можно завести странички на других онлайн-платформах. Вот основные их виды. Социальные сети для общения с аудиторией и распространения своего контента. Сайты для создания портфолио, возможность продемонстрировать свои работы, например, behance.net, deviantart.com. Медиаплатформы для распространения контента, например, iTunes для подкастов, YouTube для видео, SoundCloud для аудио. Интернет-магазины для продажи своих работ, например, Amazon, iTunes, Audible, Etsy. Форумы для общения и поддержания связи с людьми, разделяющими ваши интересы. Блоги и подкасты других людей. Выступая в роли приглашенного эксперта или автора, вы можете охватить аудиторию этих ресурсов, иногда довольно значительную. Вы не можете быть везде. Определите свои цели, например, делиться музыкой, продавать книги, общаться с поклонниками, взаимодействовать с коллегами. И сконцентрируйтесь на минимальном числе платформ, которые помогут вам достигнуть этих целей. Третье. Медиа. Воспринимайте себя как владельца глобальной медиакомпании. Ваш главный канал – это ваш сайт. С помощью WordPress можно публиковать статьи, изображения, видео и аудио, а также делать рассылки подписчикам через RSS и электронную почту. Однако, какой контент вы должны создавать? В определенных областях творчества, таких как художественная литература или разработка приложений, лучшим контентом является сам продукт. Пользователи обычно приобретают эти продукты в интернет-магазинах Amazon, iBook Store, App Store и так далее. с эффективными системами поиска, рекомендаций и отзывов. Так что вашей лучшей стратегией будет увеличить свою узнаваемость на этих платформах за счет создания большего числа продуктов. Если вы продаете произведения искусства или билеты на представление, вы не можете просто выложить их на своем сайте. Вам понадобится отдельный маркетинговый медиаканал. Он будет полезен, даже если вы разрабатываете цифровой контент для продажи через интернет-магазины. Так многие авторы научно-популярной литературы ведут блог или подкаст на ту же тему и параллельно рассказывают о своих книгах. Граница между искусством и маркетингом может оказаться размытой. Например, музыкальный исполнитель продает билеты на свои концерты, а также свои CD во время шоу. Он делает видеозапись представления и публикует отрывки в своем блоге, на YouTube и в Facebook, используя эти платформы как маркетинговый канал. Кроме того, он публикует композиции из своего альбома в SoundCloud и продает альбом через iTunes и другие интернет-магазины. Какой контент вы должны создавать? Очевидно, не только рекламный. Это скучно для вас и раздражает пользователей. Можно проявить фантазию. Вот несколько вариантов. Фотографии ваших работ. Обязательный элемент, если вы продаете нечто материальное. Демонстрационные видео. Объяснение, как использовать ваш продукт. Видео с выступлений. Записи ваших представлений. Бесплатные образцы. Например, главы книги, трек из альбома или первый модуль обучающего курса. Развлекательный контент. Отдельные смешные видео, ролики, рассказы, интересные статьи и так далее. Образовательный контент. Обучение навыкам, относящимся к вашему продукту или услуге. Аналитический контент. Ваше мнение по важным вопросам в вашей экспертной области. Внутренняя кухня. Рассказ о своих источниках вдохновения, методах работы или о каких-то моментах личной жизни. Рецензии и отзывы. Анализ работ ваших кумиров или коллег. Отличный способ показать свой профессионализм, не говоря о себе напрямую. Интервью. Вы можете как давать их другим блогерам и ведущим подкастов, так и проводить интервью с другими людьми на своей платформе. Прежде чем вы погрузитесь в создание контента, изучите медиа-ландшафт своей профессиональной отрасли, чтобы понять, чего в нем не хватает или какой контент создают другие эксперты. Возможно, в вашей сфере много специализированных журналов, но не хватает качественных подкастов. Или во всех блогах, которые вам удалось найти, ситуация освещается с одной и той же точки зрения. Можете ли вы предложить свежий взгляд и нестандартную подачу материала, чтобы выделиться из общей массы и запомниться? Опирайтесь на свои сильные стороны и делайте то, что вам нравится. Если вы не любите писать, но зато с удовольствием общаетесь с людьми, лучше вести подкаст, чем блог. Вы не обязаны публиковать что-то каждый день или каждую неделю. Лучше выкладывать что-то действительно интересное один или два раза в месяц, чем что-то посредственное дважды в неделю. Какой бы контент вы ни создавали, нужно придумывать заголовки и делать описания, которые привлекут пользователей, так что без базовых навыков копирайтинга вам не обойтись. Четвертое. Коммуникация. Какой смысл создавать классный контент, если не делиться им со своей аудиторией, причем неоднократно, а каждый раз, когда вам есть что сказать? Вот три наиболее популярных способа распространения информации. Подписка по электронной почте. Пользователи подписываются на вашу рассылку, оставляя свой адрес электронной почты, который заносится в базу специального сервиса, например, aweber.com или mailchimp.com. Это самый эффективный способ достучаться до аудитории по двум причинам. Во-первых, большинство людей проверяют свою электронную почту ежедневно, так что они видят все сообщения, которые вы отправляете. Во-вторых, у вас формируется база электронных адресов, и она останется у вас, если вы решите сменить платформу. Опосредованная подписка. Пользователи подписываются на ваш контент через какой-то сервис, не предоставляя вам свои контактные данные. Например, на ваши подкасты они могут подписаться через iTunes, на блог через Feedly, на видеоканал через YouTube. Это менее эффективный способ, так как не всегда пользователи проверяют сайты и приложения ежедневно, а также потому, что у вас нет их контактной информации. При смене платформы или сервиса вы теряете своих подписчиков. Социальные сети. Каждый раз, когда кто-то добавляется к вам в друзья в социальных сетях, он подписывается на получение обновлений от вас. Однако не стоит забывать, что главная цель социальных сетей – это общение. Ваши подписчики быстро уйдут от вас, если вы завалите их рекламными сообщениями. Есть еще один важный момент. В социальных сетях мы видим не все обновления, опубликованные людьми, на которых мы подписаны. Так что шансы, что пользователи увидят ваши обновления, гораздо ниже, чем если вы используете почтовую рассылку. И, наконец, у вас нет контактных данных аудитории. Если вы перестанете пользоваться какой-то социальной сетью, вы потеряете связь со своими подписчиками. Важно! Помните о необходимости получить согласие пользователя на включение его в список рассылки. Никогда не добавляйте адреса пользователей в рассылку без их разрешения. Наверняка и ваш адрес попадал в какую-нибудь рассылку без вашего на то согласия, так что вы можете представить, насколько это раздражает. Даже если оставить в стороне вопрос простой вежливости, все равно гораздо эффективнее взаимодействовать с людьми, которые сами захотели получать ваши письма. Поэтому Сет Годин называет список рассылки «активом, требующим разрешения». Он становится важным активом только когда вы получаете согласие пользователей взаимодействовать с вами. Набираем обороты. После того, как вы определились со своим образом, решили, на каких платформах сосредоточиться и наладили автоматическую рассылку, одной из ваших главных и постоянных задач станет создание и публикация качественного и интересного контента. Хорошая новость для творческого профессионала. Вы не добьетесь успеха в одночасье и, возможно, никогда не станете настоящей знаменитостью. Однако, если все делать правильно и последовательно, вы будете становиться все более известным среди тех людей, которых вы хотите вдохновлять, развлекать или помогать им. И этого достаточно, чтобы поддерживать на плаву ваш бизнес или подталкивать вас вверх по карьерной лестнице. Более того, у вас есть возможность прикоснуться к жизням многих людей и оставить свой след. Относитесь к славе легко. Неважно, показывают вас по национальному телевидению или на вас только что подписался 100-й человек в Твиттер, слава опьяняет. Вот несколько советов, которые помогут избежать отравления и болезненного похмелья. Наслаждайтесь всеобщим вниманием. Если вы хорошо потрудились, чтобы ваше имя было у всех на устах, а вашей работой восхищались, наслаждайтесь заслуженным успехом. Последовать этому совету будет легче, если вы экстраверт. Но, как истинный интроверт, уверяю вас, что любой человек способен наслаждаться вниманием публики, даже если требуется какое-то время, чтобы привыкнуть. Не притворяйтесь, что вам не льстит внимание. Наслаждайтесь этим состоянием и не относитесь к нему слишком серьезно. Завтра ваши поклонники уже будут петь дифирамбы кому-то другому. Примите это как должное. Они вернутся к вам, если вы снова создадите что-нибудь интересное. Выходите из образа. Актеры японского театра кабуки проводят очень много времени на сцене, давая по несколько представлений в день на протяжении большей части года. Говорят, что некоторые актеры, проработавшие в театре много лет, постепенно теряют связь с реальностью. Они столько времени проводят в гриме и в образе, изображая других людей, что забывают, кто они на самом деле. Если это кажется вам невероятным и странным, задумайтесь, что происходит с вами, когда вы целый день, а иногда и ночь напролет, сидите в социальных сетях и играете роль публичной персоны, то есть носите маску. Да, Вы настоящий не так отличаетесь от своего профессионального образа, как актер Кабуки, играющий средневековую принцессу. Но не забывайте слова Ирвинга Гофмана. Каждый акт общения с другими людьми – это представление. И каждое представление требует усилий и ограничений, пусть даже небольших и незаметных. Так что обязательно ежедневно уделяйте достаточно времени тому, чтобы выйти из образа и побыть самим собой. Закройте балконную дверь и окно, чтобы не слышать восторженных криков фанатов, или не открывайте ленту Twitter в течение пары часов перед сном. Надеюсь, вы не пишете сообщения в Twitter, лежа в кровати. Или все-таки пишете? Физическая нагрузка, осознанная медитация, массаж и горячая ванна отлично помогают снять маску, почувствовать свое тело и успокоить разум. Но вы можете и погрузиться в другую реальность, хороший роман или интересный фильм. Экстраверты, это и вас касается. Точно так же, как нам, интровертам, полезно привыкнуть к лучам славы, вам стоит научиться хорошо проводить время в компании с самим собой. Продолжайте заниматься искусством. Слава – побочный эффект вашей работы, а не ее цель. Лучшее напоминание об этом – ежедневная практика. Вас должно словно магнитом притягивать ваше рабочее место, привычные инструменты, запах краски, благовоний или кофе, словом, всего того, с чем у вас ассоциируется это место. Слава похожа на погоду, по крайней мере, на погоду здесь, в Великобритании. Иногда она радует, иногда разочаровывает и при этом всегда непредсказуема. Но что бы ни происходило снаружи, ваше творчество никуда от вас не денется. Если похвалы вскружили вам голову, сложная работа над следующим проектом вернет вас с небес на землю. Если вас разгромили критики, вас утешит вдохновение от работы над новым произведением. Поклонники приходят и уходят. Остается творческая работа, в которую всегда можно погрузиться. Цените людей, которые с вами не из-за славы. Одним из самых серьезных испытаний для известных людей становится то, что окружающие видят в них только знаменитость. Слышать похвалу приятнее, чем критику, но это эмоциональный эквивалент мороженого. Оно вкусное, но не должно быть основным блюдом в рационе. Проводите больше времени с людьми, которых мало волнует шумиха вокруг вас, любого рода, и которые видят в вас, в первую очередь, живого человека. В личной жизни это означает уделять больше времени людям, семье, близким друзьям, которые любят вас таким, какой вы есть. Людям, которые позволяют вам быть самим собой и дружески подшучивают по поводу вашей другой роли – рок-звезды, иконы стиля и или загадочного гения. Не обращайте внимания на тех, кто завидует вашему успеху или критически бросает «ты изменился». Конечно, слава изменила вас. Жизнь постоянно меняет нас всех. Цените людей, которые уважают и поддерживают ваш выбор. Уважайте и поддерживайте их в ответ. В профессиональном плане держитесь подальше от людей, которые во всем с вами соглашаются. Спрашивайте советы у тех, кто не побоится пойти наперекор вам, если уверен, что так для вас будет лучше. Берите пример с правителей, державших при себе шута, которому позволялось сбивать с них спесь. Лично я предпочитаю обращаться за помощью к экспертам, которые работали с более успешными людьми, чем я. С одной стороны, они настоящие профессионалы, а с другой стороны, список их звездных клиентов напоминает мне, что я далеко не самый важный человек, с которым им доведется общаться на этой неделе. Заботьтесь о своей деловой репутации. Хорошая деловая репутация предполагает, что ценители и эксперты в вашей профессиональной области знают о вашей работе и хорошо о ней отзываются. В некоторых творческих сферах, например, в жанровой литературе или рок-музыке, деловая репутация ценится меньше, так как аудиторию интересуют сами произведения, а не кто их опубликовал или что о них думают критики. Авторам важнее охватить большую аудиторию, чем удостоиться наград и положительных отзывов от критиков. Они продают свой продукт напрямую и вполне счастливы, получая взамен славу и деньги. В консервативных сферах, например, в живописи, большой литературе или классической музыке, для аудитории может быть более важна репутация галереи, издателя или музыкальной студии, которые представляют работу. Так что, если вы хотите охватить эту аудиторию, возможно, вам придется повлиять на правильных людей, чтобы ваши произведения появились в правильных местах. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам добиться цели. Заботьтесь о репутации, но без фанатизма. Мало кто будет спорить, что создание отличной деловой репутации – это настоящее искусство. Срезать путь здесь не удастся. Вы должны делать свою работу, и притом отлично. К сожалению, нельзя создать шедевр и ждать, пока его заметят. Необходимо донести свою работу до аудитории, опубликовать, экспонировать или представить ее в престижных изданиях, в галереях или на аренах. Многие художники и другие творческие личности утверждают, что никогда не думали о своей деловой репутации, но я к таким заявлениям отношусь скептически. Профессиональное признание не возникает на пустом месте, практически всегда оно является плодом серьезных усилий. Тем не менее, это не ваша основная работа. Ухаживая за комнатным растением, вы регулярно его поливаете, обрезаете, подкармливаете специальными удобрениями. Но оно не будет расти быстрее, если вы начнете поливать его несколько раз в день. Скорее, вы его погубите. То же самое верно и в отношении деловой репутации в творческом мире. Чем больше вы о ней думаете и чем больше хлопочете, тем меньше времени и внимания вы уделяете своему творчеству. И тем более отчаявшимся и жалким вы выглядите в глазах людей, на которых стремитесь произвести впечатление. Соберите информацию. Для начала постарайтесь лучше узнать ту культурную среду, на которую вы хотели бы повлиять. Методы могут быть самыми разными. От простых – поспрашивать, в каких барах играют лучшие местные группы, до сложных – познакомиться с главными мировыми знаменитостями, критиками, представителями галерей и журналов в области современного искусства. Постарайтесь узнать лидеров в каждой из следующих категорий – художники, лидеры мнений, галеристы, редакторы, продюсеры, критики, блогеры, руководители организаций, места, арены, галереи, конференц-холлы, бары, районы, онлайн-форумы, социальные сети, медиаплощадки, телевизионные и радиошоу, журналы, книги, блоги, подкасты, организации, издательства, галереи, студии, агентства, общества, колледжи, премии и награды. Это не должно превратиться для вас в тяжкий труд. Если вы действительно увлечены своим делом, вероятно, вы и так все знаете, а искать новую информацию будет интересно. Если нет, спросите себя, действительно ли это та сфера, в которой вы хотите развиваться. Общайтесь и не упускайте возможности. Удивительно, сколько новых связей и новых возможностей появляется, когда проводишь время с теми, кто разделяет твой энтузиазм. Часто возможности возникают, когда меньше всего этого ожидаешь. Главное — появиться в нужном месте, активно заявить о себе и не упустить свой шанс. Много лет назад я участвовал в семинаре, посвященном поэзии, и, как обычно, принимал активное участие в обсуждении. Среди гостей оказалась одна женщина, редактор престижного профессионального журнала «Magma Poetry». Она как раз искала специалистов, готовых писать обзоры современной поэзии. Ей понравились мои реплики, и она рассказала обо мне своим коллегам в журнале. Несколько дней спустя я получил предложение написать обзор в следующий выпуск журнала. Затем я опубликовал там еще какое-то количество рецензий, и через несколько месяцев меня пригласили войти в состав редколлегии, чтобы участвовать в подготовке номеров и продвижении журнала. Я стал редактором журнала. Я договаривался о публикации стихов и интервью с известными поэтами, а также сам выбирал стихи из тысяч произведений, которые нам присылали. Найдите наставника. Наставник – это опытный практик и или лидер мнений, который помогает восходящей звезде, обучая ее или просто давая ей советы. Когда дело касается знаний и стратегий для конкретной области, помощь хорошего наставника может оказаться бесценной. Одни наставники знакомят своих подопечных с полезными людьми, другие ожидают, что их протеже будут пробиваться к славе самостоятельно, хотя и под их руководством. Как найти наставника? Одни занимаются преподаванием или ведут менторские программы, на которые можно подать заявку. Привлечь внимание других не так просто. Нужно, чтобы вас кто-то познакомил, а вы чем-то впечатлили своего потенциального наставника, прежде чем он примет решение взять вас под крыло. Наставничество часто носит характер неформальных отношений, поэтому универсальных рекомендаций здесь не существует. Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы показаться интересным кандидатом и склонить чашу весов в свою пользу. Проведите подготовительную работу. Определите для себя потенциальных наставников, соберите о них максимум информации. Бывайте в местах, где они появляются, чтобы найти возможность с ними пообщаться. Помогите им. Если они выступают или преподают, приведите друзей и задавайте вопросы. Если они публикуют свои работы онлайн, оставляйте содержательные комментарии и делитесь их публикациями. Напишите им сообщение с вопросом, можете ли вы быть чем-то полезны. Проявляйте инициативу. Наставники любят помогать людям, которые берут инициативу в свои руки и делают что-то, а не пассивно ждут помощи. Начинайте с малого. Если вы получили возможность пообщаться с нужным человеком, не предлагайте ему сразу стать вашим наставником. Попросите совета по конкретному вопросу. Давайте обратную связь. Наставникам всегда интересно, смогли ли они помочь, поэтому, если вы получили совет, о котором просили, последуйте ему и расскажите, что из этого вышло. Пробуйте разные варианты. В любой творческой сфере есть протаренные пути к успеху. Установить контакт с галереями, звукозаписывающими компаниями, издательствами, продюсерами или агентами. Посылать свои работы в журналы. Участвовать в конкурсах. Участвовать в кастингах. Хорошая новость состоит в том, что обычно таких возможностей очень много, и организаторы призывают к участию всех желающих. Сроки подачи заявок и принятия решения, как правило, строго оговорены, так что участники точно знают, кто добился успеха, а кто нет. Плохая новость заключается в том, что конкуренция, несомненно, очень высока. Кроме того, вам приходится ждать, пока другие оценят вашу работу, иногда долго, и это не слишком приятное ощущение. Так что, возможно, стоит параллельно заняться созданием собственной платформы. О ней я расскажу дальше. Вот несколько советов, как сделать этот процесс более эффективным и менее болезненным. Проведите подготовительную работу. Убедитесь, что вы собираетесь обратиться к нужным вам людям, то есть занятым в вашей творческой сфере и продвигающим такие произведения, как у вас. Иначе вы только зря потратите и свое, и их время. Познакомьтесь с их публикациями, сходите на их шоу, прослушайте их дискографию. Узнайте, как лучше подать заявку. Одни агенты активно работают с материалами, которые им присылают, у других свои методы. Есть определенный этикет взаимодействия с галереями. Издательство обычно публикует четкие правила, в каком виде они принимают рукописи. Создайте систему. Не складывайте все яйца в одну корзину. Пробуйте все подходящие варианты. Если получили отказ в одном месте, двигайтесь дальше по списку. Привыкайте к отказам. Это нормально. Фактически, отказы и критика – настолько неотъемлемая часть любой творческой работы, что я посвятил целую книгу, а именно «Несмотря ни на что», тому, как с ними справляться. Станьте авторитетом. Самый эффективный способ оказывать влияние на свою профессиональную область – самому стать признанным авторитетом и лидером мнений. Если на протяжении долгого времени вы будете демонстрировать работу высочайшего уровня, это произойдет само собой. Процесс можно ускорить, если публиковать экспертные статьи в ведущих журналах, выступать на мероприятиях, участвовать в дебатах и/или кампаниях по поводу важных для вашей области вопросов. Другой вариант – создать собственную платформу, где можно делиться плодами своего труда, выражать свое мнение, вести обсуждения. Сегодня для этого существует много технических средств – блоги, подкасты, каналы на YouTube и социальные сети. Подробнее в разделе «Создайте личный бренд». Со временем уже к вам начнут обращаться с предложениями. В некоторых творческих сферах, например, в книгоиздании или рок-музыке, наличие эффективной онлайн-платформы становится фактически обязательным условием, благодаря которому вы получаете выгодные предложения. С того момента, когда я начал вести блог и издавать книги, ко мне обратились несколько издательств, включая российское издательство «Манн, Иванов и Фербер», которая в итоге выпустила перевод моей книги, несмотря ни на что, на русский язык. Хотя технологии 21 века позволяют с легкостью создать собственную платформу, сам этот принцип не нов. В 1922 году Томас Элиот основал Criterion, литературный журнал, который завоевал огромный авторитет в профессиональной среде и закрепил за Элиотом статус одного из самых выдающихся поэтов своего времени.